Начальник стражи провел судью Ди и Дао Ганя к задней калитке, которая выводила на песчаную дорожку, проходившую вдоль здания суда. За ними следовали двое стражников, счастливые, что смогут отдохнуть от служебных дел. Вскоре начальник стражи свернул на боковую тропу, которая велась вверх среди высоких деревьев. Тропа шла кривыми зигзагами, но, тем не менее, подъем оказался делом нелегким. Через четверть часа начальник стражи остановился и указал рукой вверх на густые заросли деревьев. «Хижина должна быть где-то там, ваше благородие», — сказал он. И уже через несколько шагов они оказались на открытой поляне, окруженной старыми дубами и густыми зарослями кустарников. На другом краю поляны стояла хижина из неструганных бревен и с тростниковой крышей, поросшей зеленым мхом. Дверь была закрыта, а единственное окно прикрывали некрашенные деревянные ставни. Перед дверями стояла примитивная колода для рубки дров, сделанная из куска старого дерева. Рядом была скирда соломы. Было совершенно безлюдно, и хижина казалась заброшенной. Через высокие заросли травы судья направился к ней и распахнул дверь. В полумраке он различил очертания деревянного стола, двух стульев и бамбуковых нар. На полу перед ними лежал распростертый мужчина в поношенной куртке и залатанных синих штанах. Челюсть у него была свернута, а остекленевшие глаза широко раскрыты. Судья быстро обернулся и приказал начальнику стражи: «Отвори окно». Затем он подозвал Дао Ганя, и они вместе склонились над трупом. Это был человек средних лет, с округлыми правильными чертами лица. У него были седые усы и короткая ухоженная бородка клинышком. В седых волосах на голове обильно запеклась кровь. Правая рука его была прижата к груди, левая же беспомощно лежала вдоль тела. Судья Ди попробовал приподнять руку, но она уже совершенно окоченела. «Должно быть, смерть наступила вчера вечером», — пробормотал судья. «А что это у него с левой рукой, ваше благородие?» — спросил Дао Гань, невольно перейдя на шепот. «На руке не доставало четырех пальцев, только большой палец был цел, на месте остальных виднелись только окровавленные обрубки последних суставов». Судья пристально осмотрел коричневую искалеченную руку. «Видишь белую полоску на указательном пальце возле самого основания? Раньше там было кольцо. Посмотри, здесь даже можно различить очертания сплетающихся драконов. Да, нам удалось обнаружить владельца кольца». Судья выпрямился и приказал начальнику стражи: «Вели своим людям вынести труп наружу. Нам нужно тут все как следует осмотреть». После того, как стражники вынесли тело, судья с Дао Ганем произвели осмотр хижины. Пол, стол и оба стула из неструганного дерева были покрыты толстым слоем пыли, но бамбуковые нары были тщательно вытерты. Следов крови нигде не было. Дао Гань рассматривал следы ног на полу. Покачав головой, он сказал: «Немало людей побывало здесь вчера вечером, но следы настолько размазаны, что по ним ничего нельзя определить». «Да, тут ничего не сделаешь», — согласился судья. «Но посмотри, несколько следов все же можно различить. Вот этот, пожалуй, принадлежит женщине, а вот этот след явно какому-то необычайно крупному мужчине. Не похоже, чтобы труп тащили по полу. Значит, его внесли на руках. Потом кто-то тщательно вытер нары, но вместо того, чтобы положить на них труп, его почему-то оставили на полу. Странное дело. Ну что ж, пойдем еще раз осмотрим труп». Когда они вышли из хижины, судья указал на скирду соломы и сказал: У Гиббона застряло в шерсти несколько соломинок. Когда убийца в темноте нес тело в хижину, перстень, очевидно, соскользнул с обрубленного пальца и упал в солому. Поутру тут оказался Гиббон и своим зорким глазом сразу заметил камень, сверкающий сквозь солому. Да, это более-менее сходится. На то, чтобы подняться сюда по тропе, ушло около четверти часа, но по прямой до подножия горы и галереи моего дома совсем близко. Гиббон мог спуститься вниз в одно мгновение, передвигаясь по ветвям деревьев. Дао Гань согласно кивнул. Он осмотрел колоду и произнес: «Я не вижу на ней следов крови, и четырех отрубленных пальцев нигде нет». «Разумеется, убийство произошло не здесь», — раздраженно сказал судья Ди, «а уже потом труп перенесли в это укромное место. В таком случае убийца должен быть здоровенным верзилой, ваше благородие. Поднять труп в гору — задача не из легких, а, может быть, у него были помощники? Осмотри его одежду». Пока Дао Гань обыскивал куртку и пояс убитого, судья рассматривал рану на голове. Он предположил, что удар был нанесен в затылок маленьким, но острым предметом, возможно, железным молотком.